Соседний 67-й корпус той же армии переполнен комбригами. Даже во главе корпуса комбриг Жмаченко, впоследствии генерал-полковник. Взгляните на любую армию, выдвигающуюся тайно из глубины страны, и везде вы увидите табуны выпущенных накануне комбригов. Вот в 22-й армии два корпуса, и на обоих комбриги. Поветкин, 51-й корпус, Карманов, 62-й. Взгляните на начальников штабов, начальников артиллерии, инженерных войск, тыла и любой другой службы или рода войск. Все это выпущенные из тюрем. В этой армии две дивизии, очень черные, явно из лесорубов, но и командиры из той же среды. 112-я стрелковая, комбриг Адамсон, 174-я, комбриг Зыгин. Не будем загромождать изложение десятками других имен и номеров дивизии корпусов. Каждый, кого интересует история Второй мировой войны, может сам собрать коллекцию имен, выпущенных из тюрьмы высших командиров, которым Сталин предоставил возможность. Коммунисты говорят, что это защитная реакция Сталина. Почувствовав недоброе, он укрепляет свою армию. Нет, это не защитная реакция. Процесс освобождения комбригов, комдивов и комкоров был начат Сталином до того, как возник план Барбаросса. Пик этого процесса приходится не на момент, когда германские войска стояли на советских границах, а на момент, когда они ушли во Францию. А теперь представьте, что это к границам вашего государства Сталин настойчиво прорубает коридоры, уничтожая нейтральные государства, которые стоят на его пути. Одновременно Сталин дает второе рождение неизвестному, но огромному количеству командиров, осужденных на быструю или медленную смерть. Этим людям дали в руки оружие и власть, но каждый из них по существу смертник, горящий желанием, делом и кровью, своей и чужой, вернуться на высоты, с которых Сталин его сверг. И вот масса войск под руководством выпущенных из тюрем командиров тайно устремилась к вашим границам. При этом Сталин официально заверяет, что ничего серьезного не происходит. Как бы вы в этой ситуации поступили? Глава 26. Зачем был создан второй стратегический эшелон? Мобилизация есть война, и иного понимания ее мы не мыслим. Маршал Советского Союза Шапошников. Коммунисты объясняют создание и выдвижение второго стратегического эшелона Красной Армии в западные районы страны тем, что вот где Черчилль предупредил, Зорге предупредил, еще кто-то предупредил. Одним словом, выдвижение второго стратегического эшелона – это реакция Сталина на действия Гитлера. Но это объяснение не выдерживает критики. Генерал армии Тюленев в самый первый момент вторжения германских войск разговаривает в Кремле с Жуковым. Вот слова Жукова. «Доложили Сталину, но он по-прежнему не верит, считает это провокацией немецких генералов». «Через три войны», страница 141. Таких свидетельств я могу привести тысячу. Но и до меня много раз доказано, что Сталин в возможность германского нападения не верил до самого последнего момента, даже после вторжения, и то не верил. У коммунистических историков получается нестыковка. Сталин проводит самую мощную перегруппировку войск в истории человечества для того, чтобы предотвратить германскую агрессию, в возможность которой он не верит. Выдвижение второго стратегического эшелона – это не реакция на действия Гитлера. Создание второго стратегического эшелона началось до знаменитого предупреждения Черчилля, до важных сообщений Зорге, до начала массовых перебросок германских войск на советские границы.